Глава четвертая. Злая, добрая и усталый. Гриф штанги в ровном ритме ходил вверх-вниз, повинуясь воле моих горячих от усилий мышц. Снаряд весом 60 килограмм. Для меня это давно уже не больше, чем разминочный вес. Однако сегодня я не собирался прибавлять блинов на штанге. Раз, два. Раз, два. Раз, два. «Считаю твое поведение более чем неразумным», — поведала мне мама Лена, отложившая обруч и взявшаяся за скакалку. «Согласен», — выдохнул я, выжал штангу от груди в последний раз, поставил ее на стойки и с облегчением сел, уронил горящие руки на колени. Передышка. 3 минуты ровно. Сегодня я себя щажу. «Рада видеть, что у тебя осталось здравомыслие, Михаил», назидательно заметила домоправительница, одетая в желто-черный полосатый спортивный костюм. Сидящий на ней идеально и при этом официально, она выглядела как солидный тренер олимпийской сборной, столь же уверенно и спокойно себя вела. «Ты в самом деле так думаешь?» — решила уточнить моя вторая мама. «Угу. Я веду себя глупо. Провожу все время в игровом коконе. Часы летят незаметно. Уже давно не открывал учебников, сломался ритм спортивных занятий. Уровень социальной жизни опустился до нулевой отметки. Я про милых девушек, если что». «Про милых девушек или про милую девушку шла речь?» Нажимом мама Лена отчетливо указала суть вопроса. И я смешливо фыркнул. «Да уже ни в каком числе. Ни в единственном, ни во множественном». «Ладно. И что же ты решил? Какие выводы сделал? Я про твою жизнь, а не про девушек». «Никаких», — легко признался я. «Мам, Лен, Вальдира — это Вальдира. Нет других слов. Да словами не описать, если честно. Это надо видеть. Настолько реалистично, что порой кажется, будто я не в современной игре нахожусь, а где-нибудь на другой планете или в параллельном волшебном мире. Я потрясен». Заворожен, я в полном шоке, и с каждым днем эффект становится все сильнее. Меня затягивает. Это на самом деле не просто игра. Это совсем другой чудесный мир, где все происходит, как описано в приключенческих романах. Сначала, когда начал играть, решил посвятить виртуальным приключениям пару дней. А теперь решил нырнуть с головой? Именно. Я сознательно не пытался выплыть из затягивающего меня словесного болота, откровенно признаваясь, что теряю контроль. Вернее, давно уже потерял. Для меня шмык более важен сейчас, чем все остальное. «Так не пора ли принять меры, Михаил?» «Пока нет», — пошел я ва-банк. «Поясни-ка, молодой человек. Кстати, 3 минуты отдыха истекли». «Ага». Откинувшись, я взялся за штангу и выполнил еще один подход. Уф, как же мне хорошо, вот честное слово, хорошо. Организм изнемогает от боли, но это боль приятная, дающая ощущение радости. Завершив упражнение, я решил все же чуть добавить веса, до 80. Работать так работать, заодно объяснюсь перед человеком, чье мнение для меня очень важно. Во-первых, у меня пари с сестрой, а проигрывать не хочу. Пункт первый, но не самый важный. Продолжай. Во-вторых, мне это нравится. Сомнительный аргумент. Наркоманам тоже нравится их химическая нирвана. Но разве это хорошо? Нет, просто говорю правду. В-третьих, надеюсь, что меня Вальдира все же немного отпустит через некоторое время. Я стану проводить в ней меньше времени. Ой, сомневаюсь. Посмотри на сестру, Михаил. Она старше тебя, а все свое время проводит с ведром на голове, возлегая в хрустальной витрине. Спящая красавица, без принца. Хотя... Хотя? Что там с принцем Киры? Не об этом сейчас речь, Михаил. Ты меня не убедил. Посмотри на черные круги у себя под глазами. А взгляд щурящийся, а кожа сухая. Вот-вот шелушиться начнет. Водный баланс нарушен. Распорядок еды нарушен. Распорядок сна нарушен. Самообразование прекратилось. Даже художественные романы читать перестал. И вот только не надо мне говорить, что твоя хваленая Вальдира сможет заменить собою Пушкина, Паустовского, Лермонтова, Бунина, Достоевского, Пришвина, Хемингуэя и других великих писателей. Даже не вздумай так сказать. Сестрица твоя рискнула брякнуть. Так я ей устроила. И тебе устрою. «Не заменит Вальдира Пушкина», — покачал я головой и взялся за гриф штанги. «Ни в коем случае не заменит. Но мой последний аргумент как раз к нему и относится. К Пушкину». «Хм?» «В Вальдире есть книги. Оцифрованные. Есть и учебники. Я это недавно вычитал. И каждый день в мир Вальдиры загружаются десятки новых книг, фильмов, видов реальной природы и прочего. Существуют так называемые посольства Вальдиры, принимающие людей ограниченных возможностях. Серьезно ограниченных. И у них появляется возможность жить, пусть в теле цифровом, но полноценном. Именно на них ориентирован весь поток литературы, ведь, в отличие от простых игроков, у них времени в том мире куда больше. Они и спят в нем. Прямо в Вальдире. Они там живут. Не приведи Господь. Хотя... Коли пошевелиться здесь не можешь, а там сумеешь бегать в припрыжку, то не грех, а благое дело. Но ты-то, слава богу, в порядке. Тьфу-тьфу-тьфу. Да я это к тому, что в Вальдире полно книг. Я кое-что посмотрел в интерфейсе программы, кое-что нашел. В общем, чтение художественных книг и учебников я возобновлю в полной мере. Спорт тоже каждый день. Через день силовые и кардио буду чередовать. Девушки... Вот от них я отдохнуть не против. Я чего-то не знаю про девушек. И желание от них отдохнуть. Неа. Просто если не пообщаюсь с прекрасной половиной человечества с месяц, ничего плохого не случится. Ты меня не убедил, Михаил. Я переживаю. И за тебя, и за Киру. Леночка, ну зачем так накалять? Мягкий, очень мягкий голос принадлежал маме Нума Уно, вошедшей в спортивной одежде с бутылкой какой-то очередной отравы зеленоватого цвета, должной способствовать сохранению тонуса и поддержанию баланса. «Накалять? Куда уж дальше? А вот ты, как всегда, на их стороне». «Ну, я же мама». «И? Пусть превращаются в овощи? И что у тебя в бутылке такое?» «Ой, мне Ирен посоветовала новый рецепт. Просто волшебный». «Ирен? Кто такая Ирина?» Со странной прической и губами в форме вырезанного из дохлой рыбы вздутого рыбьего пузыря? Ну вот, видишь, ты всегда накаляешь, Леночка, всегда. Выполнив последний подход, я снял блины, убрал на место гантели и потопал к выходу. Если обе мамы сцепились в клинче, то это надолго. К счастью для меня. Михаил, мы не закончили. Хорошо. Поужинай, хотя время более подходящее для очень раннего завтрака. «Хорошо. И завтра жду от тебя наименование книги, которую ты прочел, и краткое описание ее сюжета. Чем тебе понравились или не понравились герои? О чем хотел сказать автор, когда создавал свое творение? Получилось ли у него? Ну и так далее. Все как обычно. Проработка книги». «Хорошо, сделаю». «Просто ужасно, Лена. Зачем прорабатывать книгу? Разве нельзя просто лечь на постель и насладиться чтением?» «Твоими книгами можно». Кроме любовных сцен, там ничего нет. Как нет? А будоражащее сердце романтика? А рыцари густоволосые с мужественными устами и чарующими глазами? Господи, тебе уже столько лет! Вот не надо, пожалуйста, Леночка, не надо. Эту дрянь пить не смей. Но Ирен говорила, что эффект просто чудодейственный будет. Нет уж. Сначала пояснишь мне, что там за травы. Я помню твой прошлый чудодейственный молочный коктейль с китайскими добавками, благотворно влияющий на работу кишечника. Уж точно. 3 дня вся семья с унитазов не слазила. Съездила я, называется, сына проверить. Мне уже объяснили. У нашей семьи генетическая непереносимость подобного сочетания молока и трав. Сам коктейль тут ни при чем. Ну да. Покачав головой, я окончательно убрался вверх по лестнице. Мама Лена сильно преуменьшила масштаб той старой трагедии с коктейлями, когда я думал, что в моем животе перекатывался раскаленный уголь, утыканный бритвенными лезвиями, а озноб при этом меня бил такой, что я мог бы более чем успешно работать даже с невключенным отбойным молотком. Моя настоящая мама отличается искренностью, верой в окружающих людей, чрезмерной добротой и желанием помочь всем без исключения, включая алкашей, наркоманов и просто лентяев. Сестра Кира во многом пошла в мать. Тогда как я уродился в маму Лену, хотя мы не родные по крови. Лена искренна, но ненавидит бездельников, людей, выполняющих порученную работу спустя рукава, а также тех, кто не идет по пути самосовершенствования. То бишь, если я не читаю каждый день книги, если не отжимаюсь от пола и если не беседую с умными людьми, то я просто лежачий камень, под который вода не течет. А может, я в отца пошел? Хотя вроде нет. Он у меня футбол без памяти любит, тогда как я отношусь нейтрально. Он громкая душа компании, а я вообще в глубине души одиночка, обожающий ковыряться над какой-нибудь технической штуковиной. Так что я больше в маму Лену. Хе. Мурлыкая незамысловатый мотив, я добрался до комнаты, рухнул в постель и мгновенно вырубился. Хотя нельзя засыпать с полным желудком, ой, нельзя. Но сегодня иначе никак. Мне надо побыстрее восстановить силы и снова нырнуть в волшебную Вальдиру. Ведь там, в сумрачных зарослях, между толстыми и гудящими бамбуковыми стволами, тихо ползет зубастый розовый кайман, желая сожрать пройдоху-воришку. А мне надо ему помешать.